Глава 23. Развернуть в полоборота кресло на колесиках и снять телефонную трубку, что может быть проще? Впрочем, иногда и самые простые задачи оказываются непосильными. Мне такой маневр не удался. Вместо этого я облизал верхнюю губу, потом нижнюю, затем зажал кончик языка между зубами и попробовал определить, с какой силой нужно сомкнуть челюсти, чтобы стало больно. — Ну? — возмутился Вульф. — Что тебе мешает? Кончик языка оказался на воле. — Мне вдруг вспомнилось, — проговорил я, — знаменитое изречение Фердинанда Боуэна, прозвучавшее в Синг-Синге, когда его попросили приблизиться к электрическому стулу. Он пробормотал: «Мне невыносима сама идея. Не то чтобы я оказался в аналогичной ситуации, но у меня вовсе не возникает желания». «Что же тут такого невыносимого?» «Мне нравится, как в волосах мисс Ливси сияет солнце». «Пф! Звони мистеру Стеббинсу!» «К тому же я, хотя и назвал вам имя, исходил из словесного портрета. Думаю, стоило бы для верности сначала показать девушку Солу, а уж потом бросать ее на растерзание копам». «Нас не нанимали ловить убийцу мистера Нейлора. Я не стану оплачивать вашу с Солом поездку в Коннектикут». «Вам и не придется. Он сможет взглянуть на нее в понедельник в офисе Нейлор Кэр». «Было бы ошибкой скрывать полученные сведения от...» «Вы только послушайте себя! Помолчите минутку и просто прислушайтесь!» Мой голос окреп без всякого понуждения с моей стороны. «Одна из главных причин, побуждающих вас добывать сведения, состоит в том, чтобы не выдавать их копам, и вы отлично это знаете. Упрямство отнюдь вас не красит, если даже вы сами позвоните Стеббинсу, чего не сделаете. Ведь напрягаться вам вредно. Я буду все отрицать. Мое опознание недостоверно. Под описание Сола отлично подходит герцогиня Бримстоунская, которая прибыла в эту страну как раз вовремя, чтобы...» «Арчи!» Свирепо уставился на меня Вульф. «Эта девица приворожила тебя? Своими сладкими речами она пробудила в тебе безумную страсть?» «Да, сэр». Это моментально привело его в чувство. Вульф откинулся на спинку кресла, покивал сам себе, сложил губы колечком и издал шелестящий звук, означающий у него присвист. «Сойдет и понедельник», — объявил он, отметая все прочие мнения как дурацкие. «Я был поспешен в своих суждениях». Вульф посмотрел на настенные часы. Без двух минут четыре — самое время для вечерней сессии в кругу орхидей. Выбравшись из кресла, он застыл в положении стоя. «Сол, ты сможешь вернуться утром в понедельник и отправиться в центр вместе с Арчи. А прямо сейчас...» «Пойдем со мной в оранжерею. Хочу кое-что тебе посоветовать». Они оба вышли. Сол направился к лестнице, Вульф — к лифту. Это напомнило мне, что я здорово запустил картотеку, куда вношу данные о всходах и цветении, а потому открыл ящик стола и погрузился в разбор памяток от Теодора.